Глава 37. Не поехал я на парад еще по одной причине. Мой верный полусотник 8-го гвардейского полка императора сегодня женится. Да, должен был вчера, но Маликна, его невеста, заупрямилась. Она пригласила на свадьбу подруг и родственников из своего бывшего ордена ледяных отшельников, а те прибудут только сегодня. Вернее, уже прибыли, как доложил мне Ригард. Свадьбу отметим в имении, гостей немного будет, все свои. На берегу меня ждало семейство выгнанных мною из дома сотрудников судоходной компании Кныш. «Господин барон!» — радостно замахал руками глава семейства Борил. «Позвольте на пару слов». «Что тебе, расчет?» — грубо спросил я. «Расчет получен, но нас выгнали из дома. Он ваш, конечно, но позвольте пожить немного там, и мы готовы вернуться к вам на работу». «А что так, передумал? Сколько денег у меня украли?» «Виноват, не доложил сразу», — повинился Борил. «Я спрошу у жены, что она там у вас приняла. И к обеду приезжай в мое имение, там дам ответ». И, не слушая жалобного мычания и блеяния вслед, я поехал по делам. Заехав в гильдию наемников, убедился, что там голяк по свободным кандидатурам на найм. «Война все выгребла, барон», — с довольным выражением лица поведал глава гильдии. Плюнув, поехал в гильдию каменщиков договариваться о ремонте своей дороги. «Дорогу надо ремонтировать и сделать хороший каменный путь от обелиска до замка и от обелиска до таверны», — сделал заказ я. «Смотреть надо на месте. А что там по расстоянию будет?» — склонился над картой сухонький профи. «От таверны до замка 7 километров, а обелиск между ними в 2 километрах от замка. Там временную дорогу строители положили, но хочу красивую. У меня и камень есть подходящий в запасе», — похвастался я. «Что за камень?» «Вот образцы. Этот темный пойдет на дорогу в 5 километров, а этот красивый — от замка до обелиска. Напили на около 10 тонн». «Камень дорогой», — сказал мастер, осмотрев образцы. «Ну, возьмемся. Стоить это будет примерно 70 золотых и работы на месяц. Телеги с лошадьми, шатры для проживания, инструменты у нас свои. Питание ваше, но мы непривередливы. Бригада у нас 12 человек. Материал весь ваш, и цены могут немного вырасти. Ну и там свободное место под дорогу должно быть. Если лес, то его вырубить надо. Возвышенности выровнять — это отдельные деньги». «Устроит», — торопливо согласился я. «Вот полтинник задатку. А что насчет тракта по моему баронству?» «Ремонт 70 километров может вас только же обойтись, но надо отправить людей на осмотр», — пожал плечами глава гильдии. «Что-то еще?» «Хочу причал поставить, 40 километров отсюда. Посоветуешь что-нибудь?» «Господин барон, никто вам цену не скажет до осмотра места. Это я сказал цену за месяц работы моей бригады с запасом. Другие не станут ничего обещать, но посоветовать извольте». И он выдал мне пару адресов. Действительно, час езды по городу закончился лишь оплатой осмотра места под причал и подводной части около побережья. Замерят глубины, осмотрят окрестности, и тогда будут решать. Содрав 5 золотых с меня, пообещали дать обратную связь дня через 3. В имении нас ждали. Особенно мои жены и особенно Милу. Ее сразу утащили, чему я не воспротивился, иначе терзали бы меня. Лиска и повариха готовили блюда на свадьбу, а меня ожидали мама и сестры Маликны. Приехала и пара подружек невесты, орденских, но обсуждать с ними было нечего. А с мамой я пообщаться хотел. «Ригард, тещу позови свою ко мне!» Отдаю команду, удобно усаживаясь в кресле в своей комнате. «Она с дочкой приехала. Обеих звать?» «Ну, зови обеих», — согласился я. Мама была настолько не похожа на рослую и красивую дочку, что я даже подумал, что дочки ей не родные. Невысокая, похожая на степнячку, крепко стоящая на кривоватых ногах дама лет 30, больше не дашь, совершенно не походила на своих дочерей. Что Маликна, что ее сестра, были длинноногими, стройными и большеглазыми особами. «Господин барон, рада с вами познакомиться. Я мама невесты, мое имя Мияна», — неожиданно тонким голосом произнесла она. «А это моя младшая дочь Мариэль. Муж мой, к сожалению, умер 10 лет назад, и с тех пор живем заботами ордена». «Если будет желание, мы и вас выкупим», — щедро предложил я. «Мариэль выходит замуж в этом году, а я уже стара для перемен». «Стара?» — возмутился я. «Да тебе 30 с трудом дашь». «Скажете тоже. Вот у меня сестра двоюродная в порту живет. Она тоже вдова, но в свое время вышла замуж за купца. Ей 45, как и мне. А выглядит как девочка». «Так у нее своя лавка?» — заинтересовался я. «Если бы. Суконная лавка отошла родне по мужу, но сестра устроилась хорошо. Управляет швейным цехом. Мальчики подрастают и смогут попробовать вернуть лавку. Без товара, конечно, но хотя бы дом». «Мияна, а пригласи ты и сестру на свадьбу. Возможно, мы ей что-нибудь предложим», — появилась идея у меня. «Могу дать адрес. Отправляйте гонца», — не стала противиться Мияна. Поболтав о том и о сём, я попрощался с новой роднёй Ригарда и позвал к себе Пён. «О, Гаррет, ты такой романтичный! Мила такая, счастливая! И кулон приготовил в подарок! А чего вы кальмара не кушали?» — не давала вставить слово обычно спокойная Пён. «Сейчас не об этом. Давай о делах поговорим. Что с судоходной компанией?» «Документы в порядке, за исключением накладных расходов в размере золотого в месяц бандитам. Ты их убил уже?» «Нет пока», — сознался я. «Да может и не буду. Мне вчера Идрин шкатулку с золотыми отдал. 300 монет. Просил не трогать, но руки чешутся». «Ну, ты сам реши. Ты мужчина», — отмазалась жена от проблемы. «Я по другому вопросу. Приехала мать Маликны, а у нее сестра, управляющая швейным цехом. Побеседуй с ней. Мало ли, вдруг пригодится», — попросил я. «Побеседую, но если ты ее в наш цех хочешь взять, то нет смысла. Там 5 рабынь всего. Сама справлюсь с небольшим производством». «Я в судоходную компанию ее хотел», — пояснил я свою задумку. «В судоходной компании лучше оставить прежних. Люди, они способные, справятся с таким простым делом. А вот в замок захваченный было бы неплохо». «В замок на шерсть?» — вспомнил я про свой цех по производству пряжи. «А ведь точно!» «Нет, Гаррет, нет! Нам нужно 2 человека в новые замки, управлять хозяйством барона от твоего имени, комендантов. На тот, что первым захватили, можно Аньен назначить. Я с ней беседовала, умная девочка. А вот кого ставить во вторую, ума не приложу». «Думаешь, справится Аньен?» — засомневался я. «Дочку оставим в нашем замке. А так, с таверной и борделем лихо она управляла. Пусть едет. А вот Джуна менять надо. Там серьезное место, и добыча минералов, и шерсти, и кочевники. Нужен хозяин, комендант». «Хо, ну, сама смотри. Надо будет еще прикинуть по охране замков», — вставил умную мысль я. «И по продаже трофеев. Очень много барахла забирать из новых замков. Придется мне самой в оба замка съездить», — вздохнула жена. «Списки я видела, но надо и на месте смотреть. А Борила этого оставляй. Нам еще пиратское судно надо на рейсы ставить, а у него вся информация есть по клиентам. Простое не будет». «Ладно. Если приедет, поговорю с ним еще раз», — нехотя согласился с разумными доводами я. До церемонии свадьбы Пён действительно успела пообщаться с будущим комендантом замка в лице Эриобы, сестры тещи Ригарда. Притащила ее ко мне, та сначала не соглашалась, но 15 золотых в год ее убедили. Я бы дал и больше, но Пён торговалась сама. А вот с Борилом говорил я сам. Он приехал опять всем семейством, когда церемония свадьбы уже почти началась. Причем на передний план выталкивал свою худосочную дочку. Он что, под меня ее захотел подложить? «Значит так, беру на испытательный срок. Если будешь справляться, могу оставить. При всех трудностях ко мне обращайся. Тут в имении постоянно есть люди из моей дружины». «Не сомневайтесь, костьми ляжем, но справимся», — обрадовалось все семейство. «Иди, не мешай праздновать нам. А дочка у тебя ничего такая, созрела, вижу». Не смог отказать себе в удовольствии и сказать напоследок гадость. Но оказалось, гадость не зашла. Бурил обрадовался и сказал чуть ли не в спину. «Если нужна вам работница, будем рады. Она и грамотная, и почтительная к господам». Церемония началась, как обычно, с подарка. Я хоть уже и подарил от себя и выкуп для Маликны, и дом им в замке выделил, решил сделать еще подарок. Тем более Ригард просил. «Дарю вам участок в зоне обелиска, в 8000 метров квадратных. Место подберем». Жены мои сделали скромные подарки. В основном для Маликны, украшения и одежду. Мама невесты подарила коня, как по мне, не сильно и дорогого, а мой новый комендант — набор для шитья и пряжу. У Бурхиса нашлось колечко на обезболивание. Были и другие подарки, но не такого масштаба, как на нашей с Милой свадьбе. Почему я дал 8000, а не 10, например? Да все просто. Это стандартная мера земли, вроде нашего гектара, переведенная в земные метры. Я, оказывается, в голове переводил все на местные мерки. Километры, минуты, тонны. Подивившись вывертом своего сознания, порадовался, что хоть такие знания от мальца остались. Спать брачующихся уложили рано, а сами праздновали до утра. Одна мысль меня терзала. А когда уже мне графство оформят? Лег спать, конечно, с Милой, ее очередь, и планировал поспать до обеда. Торопиться ведь некуда, но рано утром меня разбудил Бурхес. «Вставай, граф! Приехал посыльный с имперской канцелярии и привез хорошую новость. Ты можешь принять вассальную присягу хоть сегодня». «Да неужели? Я только вчера думал, чего тянут. Куда ехать, что делать?» — радовался я. «В канцелярию. Там платишь налог 8000 золотых, и ты граф. Можем не спешить». «Сколько? 8000? Откуда? Никто не говорил. А если нет у меня столько?» У меня аж дыхание перехватило, хотя и вспомнил, что вроде такая сумма как раз наберется. «Ты думал, бесплатно?» — поразился Бурхес. «Деньги-то есть?» «Впритык, но есть. Отдам почти все, что осталось. У девочек занять можно. Я им перед свадьбой по 1000 отсыпал», — смущенно признался в своей бедности я. «Я и забываю, что ты неуч. Ладно, хоть не все потратил», — облегченно вздохнул маг.